«Точно, все помнишь?» Жанна нежно обхватила его за плечи. «Никто ничего подобного еще не совершал. Теперь главное – найти зеркало. Без него наши усилия будут напрасны». Очистив плиту от мусора и лишайников, Жиль принялся вычищать ножом небольшое отверстие в боковой грани плиты. Скоро в отверстии блеснула бронза замка. Ключ принесли, барон нетерпеливо обернулся к спутникам. В ответ ему протянули увесистый ворот с утолщением на конце. Однако замок не поддался рукам мертвеца. Вчетвером они уже было согнули ворот, когда раздался резкий хруст, и плита приподнялась, открывая вход в подземелье. Все, как прежде, только толстый слой пыли на ритуальном столе, да электрический свет вместо мерцания факелов. Жан, Жак, зеркало было в бронзовой раме. Металла в этом подземелье практически нет, поэтому с металлоискателями мы должны его найти. Она торопливо отдавала приказы, пока Жиль, пораженный воспоминаниями, молча стоял, опершись руками на мрамор стола. «Приди в себя, Жиль, опомнись. Дорога каждая минута. Вдруг кто-нибудь увидит нас здесь и попытается помешать». Она расстегнула ворот платья и попыталась снять с шеи цепочки с двумя кулонами. Цепочки запутались в волосах. «Да помоги же мне, Жиль». Непослушными руками он разорвал тонкий металл и впервые за сотни лет ощутил ладонями пронзительный жгучий холод. Он присмотрелся к фигуркам. Это были голуби Гидра. «Жанна, вот оно». Один из парней беретом бережно протирал небольшое зеркало с бронзовой рукояткой. «Почему на столе еще нет клона?» В голосе женщины чувствовалась сталь человека, привыкшего командовать. «Жиль, ты готов?» «Я всегда готов, дорогая». От волнения голос подвел, и он поперхнулся. Как когда-то, мрамор стола обжигает кожу. В руках зажаты голуби Гидра. В зеркале – чернота. Сознание возвращается неожиданно и рывками. Предметы продолжают обжигать холодом ладони. Склоненное лицо Жанны, чернота, невероятных усилий стоит поднять отяжелевшие веки. Перед глазами зеркало, по нему пробегает рябь и начинает проступать чье-то лицо. Черные волосы слиплись от пота, густые усы, капризная нижняя губа, борода и разноцветные сине-зеленые глаза. Это его лицо, на его груди плачет она. «Мы победили, Жиль, мы победили». Комментарии и оценки. Антон Салтыков, интересно написано, мне понравилось. Видно, что хорошо обработали исторические факты. Денис Питерский. В очередной раз после прочтения произведения Ильи Кирюхина нахожусь в прострации. Как ловко ведь можно изменить реально историю, как красочно описывает автор события вокруг и характер героев. Просто замечательно. Раньше я уже сталкивался с этим маньяком-людоедом Жиль-Дере в произведении Анны Серж Галлон «Анжелика Маркиза Ангелов» еще в детстве. Там один глава вся о нем, и больше всего боялся после задания, что этого мерзкого типа как-то обыграют по-доброму, но все нормально, он остался все тем же злодеем, только еще и бессмертным. И арт очень четко отражает суть рассказа, только после прочтения он предстает совсем в другом виде. И Эдит Пиаф, а да, она и только она со своим каркающим рэ Мидори напоминает Францию в годы ВОВ, как заезженная пластинка патефона. Вероника Фоминцева, удивительный рассказ. Как может человек облекать слова в такое пронизывающее горячее чувство, которое трогает до глубины души? Сила, страх, любовь и жизнь Жиля, всего на нескольких страницах, показаны так остро, словно ты уже долгие часы погружен в события целой книги. А песня «Нон», «Ени регрет Терриен» идеально поддерживает эмоциональную составляющую рассказа. Мои овации автору рассказа. Стас Каздоба, замечательный рассказ. Хоть прямо сейчас кино снимать. И как грамотно использованы скачки во времени, хоть события и скачут по временным периодам, повествование идет плавно и неторопливо. И опять же интересный взгляд на историю, точнее ее интерпретацию. Нельзя не отметить рисунок, он тоже на высоте. Прочитав рассказ, он становится не просто красивой картинкой, а частичкой атмосферы, сути, души рассказа. Надеюсь прочесть рассказ финала. Евгения Ли, друзья, спасибо, что так высоко оцениваете наш труд. Мы стараемся доставить вам максимум удовольствия от чтения. Тем более, что выходные, осень. Пусть этот рассказ сделает вечер теплым и уютным. Наталья Салахина. Прочитала на одном дыхании. Продолжайте в том же духе. Леонид Максимков. Интересно, повествование захватывает с первых строк. Хотелось бы прочитать дальнейшие действия. Приятное времяпровождение. Екатерина Максимкова. Рассказ, как впрочем и всегда, было интересно читать. Очень понравилась идея автора связать события средневековья с нашим не столь отдаленным прошлым. Автор проделал колоссальную работу для того, чтобы в рассказе выстроить отличную линию сюжета, переплетающуюся с историческими событиями. На протяжении всего рассказа было интересно узнать окончание истории Орлеанской девы и Синей Бороды. Илья Кирюхин, друзья, невероятно приятно читать ваши добрые слова. Голова до сих пор переваривает будущие героев рассказа. Каждый раз остается зуд дописать, что-то исправить. Каждый рассказ неожиданно требует продолжения, как и все в этногенезе, и чешутся руки продолжить каждый. И продолжим, если фишка ляжет. Еще раз спасибо от всей команды Евразия. Андрей Маурин, 1. Повествование, как всегда, на высоте, тут даже и говорить нечего. Сам рассказ вызвал двоякое впечатление. С одной стороны, очень много элементов мира этногенеза, сплетенных и комбинированных самым неожиданным образом. Тут и столетняя война, и высадка в Нормандии, клоны, линзы, прозрачные, переселение душ с помощью голубя, и много чего еще. Но с другой стороны, всего этого как-то уж слишком много, теряешься по ходу чтения. Перескоки из одного времени в другое тоже сбивают с толку, хотя сам сюжетный ход интересен. Не совсем понятно, зачем столько стараний приложено для спасения Жанны д'Арк, даже клона сделали, и продление жизни на протяжении столетий. Момент с линзой, в которую она уходит, тоже не понял. Больше всего понравилась линия Жиля Дере, особенно его шпионской деятельности живого мертвеца. Хотя зеркало там могли бы и раньше поискать для порядка. 7 баллов. 2. Задание вроде бы выполнено и загадка раскрыта, но вот о ее жизни после сожжения рассказано мало, больше про барона Дере. Авторское начало с участием епископа закончено в одном эпизоде, но в общую линию повествования как-то не встраивается и непонятно, зачем оно там. 3 балла. 3. Только теперь, прочитав эту аннотацию и рассказ, кажется, до конца осознал смысл названия команды. Картинка отражает содержание рассказа, музыка атмосферная, но все-таки, на мой взгляд, не совсем подходящая. Много положительных отзывов. 5 баллов. Сумма. 15 баллов. Денис Четверов. Рассказ интересный и больше походит на начало некой истории, словно все нити сюжета в раз собрали и смешали в одной главе, а дальше уже каждая нить поведет самостоятельную историю. Но в данном случае, история лихорадочно скачет от эпизода к эпизоду. Спасение и побег Жанны, ритуал раздвоения души, побег сквозь линзу и уже события перед падением Рейха. 7 баллов. Вот вроде бы Жанна жива, а про то зачем и как, сказано мало. Зачем нужен был клон, чтобы не рушить историческую действительность, что ее действительно сожгли. 3 балла. Интересная аннотация к рассказу. Оригинальная картина и музыка, которая создает нужный настрой. Народ ликует и хвалит. 5 баллов. Всего 15 баллов. Артем Манутов, в этот раз ваш рассказ очень порадовал. Молодцы. Странно, что оценки низкие, рассказ шикарен. Предлагаю после конкурса эту тему растянуть и попробовать написать целую повесть. С удовольствием прочитаю. Денис Питерский, Артем, да-да, согласен, было бы круто вообще этот рассказ превратить в новеллу, а на основании этой истории бабахнуть роман, классная идея, я за. Артем Манутов, Денис, а если они выиграют конкурс, то напишут нам что покруче потом. Сандра Зилберстин, Илья, мне очень понравилось ваше искушение, когда мы увидим заключительную часть трилогии, а конкурс рассказов это паллиатив, плацебо. Илья Кирюхин, Сандра, совершенно с вами не согласен, лид-конкурс – отличная возможность высказать свои мысли, под соусом признанных авторов этно. Денис Питерский, ау, я только сейчас увидел, что расцветка арта то сделана в виде французского флага, сине-бело-красный. Евгения Ли, Денис, ну-ка как же так, это ж, мы ж, старались же ж, а вы, Денис Питерский, Евгения, а я рассмотрел и увидел параллель, а еще в названии рассказа заложен смысл. За нашу победу можно отнести как к тосту героев на арте, так и к девизу вашей команды. Евгения Ли, Денис, а вот это уже мы увидели, после того, как все было опубликовано, действительно вышло забавно. Денис Питерский, Евгения, это называется закодированный смысл, спрятанный между строк, такой психологический программирующий читателя приемчик. Евгения Ли, Денис, полагаю, это так, хоть и неосознанно. Денис Питерский, Евгения, всегда интересно, когда люди подходят к постам своим с творчеством и загадками. Евгения Ли, Денис, любое творчество должно дарить людям радость, быть интересным. Согласитесь, если мы тем самым доставляем хоть кому-то удовольствие, не стоит ли ради этого жить? Михаил Мухин, 1. Рассказ, как и всегда у этой команды хороший. Язык как всегда хорош, но вот с сюжетом. Честно говоря, туда-сюда несколько я подустал от его чтения. Предыдущие рассказы команды читались несколько легче, что ли. Тем не менее, рассказ интересный. 8 баллов. 2. Соглашусь, пожалуй, со своими коллегами. Маловато истории Жанны после для 100% правильного выполнения задания. Не на то упор сделан. 3 балла. 3. Ну тут вроде бы все в порядке. Картинка интересная и обсуждение есть. И лайков полно. 5 баллов. Итог. 16 баллов. Лев Михайлович. С выходом в финал. Дрям там. Виктор Смирнов. Жанна. Декабрь 1442 года. Руан. Резиденция епископа. Епископ Пьер Кашон давно был немощным усталым стариком. Он еще помнил те времена, когда жар молодого сердца толкал его вперед. Времена, когда разум был ясен, а дух непреклонен. О, ему бы сейчас хоть толику той силы. Но все позади. Костер на площади старого рынка в Руане провел черту между тогда и сейчас. Жар того костра епископ Кашон чувствовал до сих пор, но, несмотря на этот жар, дрожь не отпускала епископа с самого утра. На столике у камина лежало письмо, клочок пергамента, одна строка корявых мелких букв, почерк, который не забыть никогда. Дрожащей рукой епископ взял со стола серебряный колокольчик и резко потряс. Секретарь возник сию же секунду, видно, поджидал сразу за дверью. «Ваше Преосвященство», — епископ помедлил, — «вы лично принимали это послание, Клод?» Он кивнул на листок, секретарь едва заметно дернул углом рта. «Сегодня он уже 4 раза отвечал на этот вопрос. Стареет епископ, я и никто другой, ваше Преосвященство. Осмелюсь добавить, посланник требовал личной встречи с вами, но от этой деревенщины так воняло. Простолюдинам не место в епископской опочивальне». «Да-да, не место», прервал его Кашон. «А вы уверены, что это был простолюдин? Наши враги многолики и коварны». Он внезапно замолчал, в глазах появилось затравленное выражение. «Вы видели когда-нибудь жиле-дере, только на портретах, монсеньор?» Клод развел руками. Епископ впился взглядом в лицо секретаря. «Это не мог быть он, маршал Дере, так ведь его задушили в Нанте, по приговору епископского суда, как колдуна и еретика. Некоторые утверждали, что он остался жив, что его спасла она». Секретарь совсем растерялся. «Кто она?» Епископ молчал. Он смотрел в пламя камина, но видел языки совсем другого огня. Тогда, на площади в Руане, в его силах было все остановить. Интересно, что было бы с ним сейчас, отпусти он ее. Простили бы ему это друзья? Вряд ли. Но то, что происходит сейчас, стократ хуже того, что могли сделать с ним они. «Кто она, монсеньор?» Повторил секретарь. «Орлеанская дева». Епископ закрыл глаза. Клод неодобрительно покачал головой и тихо отступил к двери. В камине стреляли искрами сухие дубовые поленья. В окно задувал холодный декабрьский ветер. Очередным порывом, словно невесомой рукой призрака, письмо сорвало со столика и бросило на решетку камина. Пламя неохотно коснулось края пергамента и осветило текст. Всего одна строка. «Я иду к тебе, старая крыса». Жанна де Арк, большая старая крыса под епископской кроватью, облизывала свой толстый розовый хвост, крепко ухватив его передними лапками. Затем зверек внезапно вцепился в свой хвост зубами, завалился на бок и, дернувшись несколько, затих. 30 мая 1431 года, Руан, площадь старого рынка. Боль, страшная, невыносимая боль терзала ее. Огонь уже охватил связки хвороста, и теперь принялся прожорливо поглощать тело девушки. Первыми заполыхали одежда и волосы. Когда языки пламени начали лизать лицо Жанны, она не выдержала, и над площадью раздался пронзительный, нечеловеческий крик. Те, кто присутствовал при казни, в ужасе отворачивались, не имея сил смотреть, как в агонии бьется пылающее тело. И только он смотрел прямо на нее, высокий, седой, с бледным лицом, словно высеченным из камня, страшный, сам похожий на дьявола, из когтей которого, по его словам, он стремился вырвать несчастную грешницу. «Епископ, я умираю из-за вас, я вызываю вас на Божий суд», успела крикнуть она перед тем, как огонь раскаленным потоком хлынул в нее, раздирая ее грудь изнутри своими острыми когтями. Боль. Боль выдернула ее из примитивного сознания мертвого грызуна обратно в маленький домик в лесу около Руана. Она обнаружила, что вцепилась черными зубами в свое собственное запястье. Но крови не было. Ее просто больше не осталось. Не осталось ничего, ни жизни, ни чувств, ни надежды, только холод и боль, безумная, всепоглощающая боль, которая, казалось, длилась целую вечность, и ненависть. Наверное, ненависть и была той силой, которая пока еще могла связывать вместе ее разваливающееся тело и больную душу. «Жан, подойди сюда», — прохрипела она, поднимая руку, в которой не осталось уже почти ничего человеческого, тонкую, с выступающими костями, обтянутыми темной кожей, с пальцами, больше напоминающими острые когти гарпии. Верный рыцарь бросился к ней, укутывая своим плащом и прижимая к груди жалкое существо, которое когда-то было Жанной Д'Арк. Но ни плащ, ни тепло его тела не могли прогнать смертельный холод и боль, только даровать мгновение сна, больше похожего на беспамятство, когда страдания не уходили, но лишь немного отступали, оставляя измученный разум наедине с самим собой. В такие минуты Жанна переставала различать прошлое и настоящее, пока очередной взрыв боли не возвращал ее в мертвое тело. Март 1440 года. Замок Тиффаш. Проклятый колдун. Маршал Дерри метался по комнате, словно раненый зверь. Ты обещал мне, что на этот раз все получится. Почему мы не можем удержать ее? Я точно не знаю, мессир. Пытался оправдаться невысокий темноволосый человечек, одетый в темную рясу монаха-францисканца, мои расчеты были верны. Плоть и кровь детей должны наполнить тело жизнью, а магические предметы – вернуть ее душу. Но, она мертва, проревел барон, твоя дьявольская магия не действует. Вы же сами видели, мессир, как она поднималась, возразил колдун, но когда я убираю стеллаж шелкопряда, значит, предмет останется с ней. Дерри схватил некроманта за грудки и прижал к стене, она должна жить, но это невозможно, мессир, начал возражать колдун, это древний артефакт, единственный в своем роде, сколько ты хочешь, Франческо, услышав сумму, барон смутился, но уже спустя мгновение на лице его появилась обреченная решимость, сотой доли того, что мы с тобой сделали, хватит, чтобы отправить нас обоих на костер, я ждал долгих 10 лет, я уже погубил свою бессмертную душу ради нее, чего ради мне жалеть какие-то жалкие ливры, мессир, забормотал Франческо Прилати, и нам понадобятся еще дети, их больше не осталось в подземелье, да-да, скажи старухе Мефри, будь я проклят, ответил барон, опускаясь на стул, неделю спустя, они снова провели ритуал, тело, сотворенная некромантом из костей орлеанской девы и плоти нескольких женщин и детей, вдруг затрепетала на залитом кровью каменном столе. Прилати и барон Дерри буквально ощущали волны холода, которые испускали металлические фигурки, окружавшие его. Магия древних артефактов вновь вырвала Жанну из небытия прямо в тот момент, когда пламя костра оборвало ее жизнь. Она снова чувствовала боль в обугленных конечностях, ее кожу как будто снова резали тысячи крохотных ножей, но самих конечностей еще не было, не было зрения, не было слуха, все чувства заменяла нечеловеческая боль, неведомая сила перекраивала ее новое тело, собирая что-то единое из тысячи осколков, и только когда в куске плоти, который был головой Жанны, распахнулся наполненный чужими зубами рот, она, наконец, смогла закричать, «Тише, госпожа, нас могут услышать», пробился через тугую пелену забытья голос Жанны Демитца, «Я не смогу в одиночку вас защитить, если ищейки епископа обнаружат нас, ожившие сейчас далеко, здесь только я, не волнуйся, мой верный рыцарь», ответила Жанна, приходя в себя, «ему сейчас не до того, чтобы искать нас, старая крыса страшно напугана и боится даже нос высунуть из норы, мне было тяжело управлять нашим маленьким другом на таком расстоянии, но кое-что он успел услышать». Кашон получил письмо. «Я хочу, чтобы он узнал, каково это, ждать неминуемой смерти, которая уже стоит на пороге», протянув к нему свои костлявые руки. С этими словами Д'Арк вытянула вперед свою собственную руку. А ведь когда-то эти руки были сильными, и могли держать знамя и меч. Когда-то я верила в то, что моя судьба – спасти Францию. Когда-то я могла быть кем-то любима. Сентябрь 1440 года, неподалеку от Нанта. «Поднимайтесь, мессир, она ждет вас», – тихо произнесла старая женщина. Несколько дней назад он получил письмо, в котором его просили срочно прибыть в Нант и встретиться в его окрестностях с хозяйкой придорожной таверны. Сначала Демец посчитал это чьей-то нелепой шуткой, но только потом осознал, что происходит что-то невероятное. Этот почерк, эта подпись, они не могли принадлежать никому, кроме его госпожи, но это было невозможно, Костер в Руане навсегда разлучил их целых 10 лет назад. Рыцарь спешил. Он ехал 3 ночи без сна и загнал 3 жеребцов, прежде чем прибыл на место. «Я не знаю, кто эта женщина», — вдруг тихо сказала хозяйка и, подумав, добавила, «она мне не нравится, мессир, хоть я и не видела ее лица. Мне страшно, от нее так и веет холодом». С этими словами хозяйка перекрестилась и поспешила на кухню. В комнате, куда ступил Демец, было темно. Свет свечи выхватывал из темноты лишь узкую кровать и силуэт женщины в монашеском одеянии, сидевшей на стуле спиной к двери. «Ты пришел, Жан Демец». Этот голос рыцарь узнал бы из тысячи. Время не смогло стереть из его памяти ту единственную, ради которой он бы, не колеблясь, отдал свою жизнь. «Моя госпожа», — пораженно произнес Демец, опускаясь на колени, — «моя госпожа». Больше у солдата не было слов. «Поднимись, рыцарь Демец». Женщина медленно поднялась со стула и повернулась к нему. Лицо ее все еще скрывал капюшон монашеской рясы. «Поднимись, дай мне на тебя поглядеть». Жанна подошла ближе. Подняв худую темную руку, она прикоснулась к его щеке. Демец вздрогнул. Ладонь была холодной, как лед. «Ты изменился. Ты больше не тот юноша, которого я когда-то встретила в Вакулере. У тебя уже есть седина. Сколько же лет прошло?» 10, 20, 13 лет, моя госпожа», — ответил рыцарь. 13, — эхом ответила Жанна, — 13 лет. А для меня все это было как будто вчера. Там, откуда я вернулась, времени нет». Женщина вдруг повернулась к Демецу спиной. «Там нет времени, мой рыцарь», — продолжала она, — «но старые баллады говорят о том, что истинная любовь не подвластна ни времени, ни смерти». «Отвечай же, Жан Демец», — вдруг вскрикнула Жанна. «Любишь ли ты свою госпожу?» «Люблю, моя госпожа», — глухо ответил рыцарь, — «и всегда любил». «И всегда будешь любить?» В голосе Жанны появились безумные нотки. Подойдя вплотную к Демецу, она резким движением сбросила с головы капюшон, и даже такой. Лицо орлеанской девы было ужасно. Сшитое из нескольких кусков грубой нитью, оно лишь отдаленно напоминало лицо молодой женщины, которой Жанна когда-то была. Сухая кожа, обтягивающая выступающие кости черепа, почерневшие зубы. Это было лицо мертвеца. Она и была мертвецом. Рыцарь с ужасом почувствовал исходящий от нее могильный холод. Ее сердце не билось и не гнало кровь по венам. Казалось, что она даже не дышит. Но самыми страшными на ее мертвом лице были глаза. Разного цвета, один голубой, другой изумрудно-зеленый. Они, словно драгоценные камни, зловеще сияли в пламени свечи. «Любишь ли ты меня, мой рыцарь, как любил раньше?» — снова спросила мертвая дева. В глазах Демеца плескался суеверный ужас, но сердце подсказывало, что перед ним не монстр, не чудовище из старых сказок, а Жанна, его Жанна, чудом вернувшаяся из царства смерти. Губы побледневшего рыцаря сжались в узкую полоску, но когда он ответил ей, голос его не дрожал. «Люблю, моя госпожа, и всегда буду любить. Я знаю, мой верный рыцарь, ты всегда был единственным, кто по-настоящему любил саму меня», — говорила Жанна, — «даже безумец Дерия. Он любил только силу и власть, которую я ему давала. Он был одержимым. Это он сделал меня этим чудовищем», — вскрикнула мертвая дева, вскакивая с кресла. Но тут же силы оставили ее, и она рухнула на пол. Демец легко поднял ее на руки, в ней осталось не более 80 фунтов, и посадил обратно в кресло. «Посмотри, Жан, что он со мной сделал», — с тихим рыданием произнесла дева, — «что от меня осталось. Как бы я хотела, милый Жан, сказать, что тоже тебя люблю, но это неправда. Я не та Жанна, которая вела за собой французские войска. Та Жанна обладала величайшим даром любви. Ее сердца хватало на каждого человека нашей измученной страны. А я не могу любить. Огонь инквизиторского костра навсегда выжег мое сердце. Я даже не знаю, кто я такая, восставшая из мертвых орлеанская дева, или просто уродливый гомункул, созданный черной магией Франческо Прилати. Мертвые не могут любить, мой верный рыцарь, но они могут ненавидеть и убивать. Все еще могут. Вам нужно поесть, моя госпожа», — тихо сказал Демец, когда Жанна умолкла. «Я принесу вам немного бульона. Вы так ослабли». «Ты ошибаешься, мой милый Жан», — хрипло возразила дева. «Я никогда еще не была так сильна. Эта дьявольская штука...» — Жанна достала из-под своих лохмотьев шелкопряда. «Она высасывает из моего тела последние крохи тепла, но с каждым мгновением мои воины становятся сильнее. Я чувствую их все лучше. Кажется, что скоро я стану такой же, как они, просто холодным трупом, бредущим по ночным дорогам Круану, и первым среди них шагает Жиль Дерия. Ты помнишь, как он стал первым солдатом нашей армии, мой милый Жан? Он поплатился за то, что сделал со мной. Теперь настал черед епископа. Армия мертвецов шагала к городу. Десятки ног медленно волочились по каменной дороге. В самом центре толпы мертвых шла Жанна д'Арк. Преданный Демец хотел взять свою госпожу на руки, но она отказалась. Этот путь она должна была пройти сама, до самого конца. Рыцарь шагал рядом с ней, единственный живой среди мертвых. Только из его рта вырывались клубы пара, чтобы сразу раствориться в морозном ночном воздухе. Ему было трудно идти, стальные доспехи тяжелым грузом давили на усталые плечи. Но мертвецы не знали усталости, и ему приходилось напрягать последние силы, чтобы не рухнуть на холодные камни, но продолжать путь вместе с ними. Солдат мог только удивляться силе Жанны. Ее босые ноги были стерты до костей, она спотыкалась на каждом шагу, но все же упрямо двигалась вперед, сквозь холод и тьму зимней ночи, где только ее глаза свои разноцветным сиянием освещали путь. Епископ напрасно звонил в свой колокольчик, все слуги куда-то пропали. Некому было подложить дров в затухающий камин. Свинцовые тучи заволокли темное небо, и даже свет луны не мог пробиться сквозь них. Крик застыл в горле Кашона, когда на первом этаже скрипнула дверь. Он слышал размеренный топот десяков ног. «Идет Орлеанская дева», — глухо повторяли десятки голосов. «Идет за тобой, епископ». Часть голосов казались ему смутно знакомыми. Вместе с мертвецами в дом пробрался страшный холод. Холод поднялся по стенам, туша факелы один за другим, и сковал немощное тело старого епископа. И когда мертвые руки распахнули дверь в его опочивальню, он не смог даже пошевелиться. Жиль Дерия, Жан Эстиве, Жан Лимитр, шпионы, которых Кашон отправлял на поиски чудом спасшейся Жанны и барона, все они были здесь. «Ты ждал меня, епископ?» Губы Жанны не шевелились, но ее словами говорил страшный хор мертвецов. «Старая крыса, продавшая меня англичанам за архиепископскую сутану, которую ты так и не получил. Старая крыса, отправившая на костер невинную девушку. Но не волнуйся, Кашон, умирать не страшно. Я уже умирала много раз, лежа на холодном камне в замке Тиффаш, когда безумный Дерри раз за разом безуспешно пытался вернуть меня к жизни. Страшно другое, епископ. Ваши книги врут». Жанна приблизила свое ужасное лицо прямо к лицу Кашона и тихо произнесла уже своим голосом, в полной тишине: «Там, за чертой, нет ни рая, ни ада, ни ангелов, ни бога, ни дьявола. Там вообще ничего нет. Огонь в камине умирал. И когда остывшие поленья выплюнули последний тусклый язычок пламени и потухли, сердце епископа перестало биться. «Все кончено, моя госпожа?» — спросил Демец, коснувшись плеча Жанны. Они в полной тишине вышли обратно на улицу. Внезапно пошел снег. Снежинки таяли на горячих щеках Демеца, но на лице Жанны они просто оседали, медленно одевая ее в сверкающую ледяную маску. Ставни домов были закрыты, а мертвое войско осталось позади. Рыцари и его дева остались одни. «Нет, мой милый Жан, все только начинается», — хриплый голос Жанны набирал силу. «Мы отомстим всем, кто причинял нам страдания. Ты с 14 лет не выпускал меча, воюя за своего короля. И что ты заслужил, кроме шрамов? Меня с самого детства готовили к служению родине. Когда другие девочки играли в куклы, меня учили владеть оружием. Балы, красивые платья, любовь отважных юношей – всего этого я была лишена. Я росла в трудах и бедности. А ведь во мне течет королевская кровь. Я отдала свою жизнь за Францию, но ее народ лишь трусливо отворачивался, когда меня заживо сжигали на костре. И даже король, который получил корону только благодаря моим жертвам, не пошевелил и пальцем для того, чтобы спасти меня. Нет, мой милый рыцарь, ничто еще не закончено». Жанна залилась безумным хохотом. «Я не упокоюсь, пока на этой проклятой богом, которого нет, земле, будет биться хотя бы одно сердце. Только твое, Жан. Ты поведешь мою мертвую армию. Готов ли ты послужить своей безумной госпоже до самого конца?» Жанна развернула лицо рыцаря к себе мертвыми руками. «Любишь ли ты меня так же, как и раньше?» «Люблю, моя госпожа, и всегда буду любить». Слезы блеснули в глазах Демеца, когда его дрожащая рука вырвала из ножен тяжелый меч. 1455 год. Руан. Оправдательный процесс. Рыцарь стоял прямо перед кафедрой, за которой заседали судьи. Он был еще не стар, не более 50 лет,

Нет, это не была игра света и тени на поверхности воды. Заинтересованная, Жанетта зашла в воду и нащупала на дне какой-то предмет. «Ой!» – вскрикнула девочка. На миг ей показалось, будто холодные иглы пронзили ее ладонь. Ополоснув свою находку, она начала ее рассматривать. Фигурка изображала льва, сидящего на задних лапах. «Какая интересная игрушка!» – подумала Жанетта и положила ее в карман. Перед сном девочка снова вынула свою находку. Несмотря на жару, фигурка была ледяной и покалывала пальцы. Жанетта и не заметила, как уснула, не выпуская льва из рук. В эту ночь во сне она впервые увидела божественный свет. К ней обращалась Дева Мария, но маленькая Жанетта слов не запомнила. Это повторялось почти каждую ночь, если фигурка льва была рядом. Святые, являвшиеся ей, рассказывали про пророчество, про ее избранность и святость. Всем, что с ней происходит, девочка делилась с родителями, братьями и многочисленными друзьями. Вот только про странную серебристую вещицу она не сказала никому, так велели ей голоса. Некоторые селяне качали головами и говорили про одержимость, другие называли ее святой. Со временем голоса становились все настойчивее, иногда она слышала их даже наяву. 23 мая 1430 года, Компьен, Франция. Русость Карла VII и его приближенных не могла остановить Орлеанскую деву. Пока во Франции остаются англичане и их приспешники бургундцы, нужно продолжать войну. Орлеанская дева, так называли теперь девушку, бывшую когда-то маленькой Жанеттой, во главе своего немногочисленного отряда пришла на помощь в Компьен, осажденный бургундцами. Как всегда, серебристая фигурка льва висела у девушки на груди, наполняя храбростью ее сердце и заражая бесстрашием всех окружающих. Про ее воинов говорили. Они сражались так, как будто считали себя бессмертными. Но они были смертны. Сколько верных друзей она уже потеряла на этой войне. Сегодня выдался тяжелый бой. Ее доспехи, сделанные мастером Эдуардом Хильмшмидом еще в туре перед походом на Орлеан, были пробиты в нескольких местах, многие пластины были изрублены, а сейчас их обильно покрывала кровь. Ее меч, принадлежавший когда-то Карлу Мартеллу, победителю сарацинов, тоже был весь в крови. Бой был жестокий, армия бургундцев превосходила ее маленький отряд в несколько раз. Жанна не хотела обрекать своих людей на верную смерть, поэтому приказала отступать к Компьену. Там были верные дофину войска, хорошие укрепления и артиллерия. На взмыленных конях ее отряд приближался к стенам цитадели, преследуемый бургундцами по пятам. Жанна напряженно вглядывалась вперед. Несмотря на то, что со стен Компьена было прекрасно видно их отчаянное положение, никто не спешил к ним на помощь. Жанна надеялась, что они успеют проскочить в ворота и закрыть их перед самым носом врагов, но мост, ведущий к воротам, был поднят. Стены замка громадой возвышались перед ними. Девушка ожидала, что вот-вот дрогнут и заскрипят толстые цепи, опуская мост, но все было напрасно. Перед самым рвом Жанна осадила коня и повернула его назад. «Видимо, нам здесь не рады, или они испугались этих собак-бургундцев. Давайте покажем, как нужно воевать», — прокричала воительница. Маленький отряд развернулся и храбро бросился на врагов, но шансов победить у них не было. На Жанну навалились сразу несколько солдат, стащили ее с лошади и выбили меч. Она пыталась встать и продолжать бой голыми руками, так велика была ее храбрость, но сильный удар по голове лишил ее чувств. 28 мая 1431 года, Руан, Франция. «Аннет, Жанна, проснитесь», — тихий голос, прозвучавший тем не менее очень отчетливо в гробовой тишине темницы, заставил девушку открыть глаза. Оплавленная сальная свеча на полу почти не давала света, но его было достаточно, чтобы рассмотреть черный силуэт на фоне прутьев решетки. «Что вам надо? Вы снова пришли истязать меня своими вопросами?» — выкрикнула она в темноту. «Тише, тише! Это же я, Шарль! Вы помните меня? Я паж маршала Дерье. Шарль, малыш Шарль, это ты?» Жанна бросилась к ненавистным прутьям решетки. «Шарль, как ты сюда попал?» — прошептала она, узнав его. «Как хорошо, что я вас нашел. Эти подвалы такие запутанные. Только молю вас, тише. Сейчас не время для объяснений». В руках Шарля что-то звякнуло, потом раздался скрежет замочной скважины. Несмазанные петли камеры заскрипели, гулкое эхо запрыгало под сводами подземелья. Жанна затаила дыхание, ожидая услышать тяжелые шаги стражников. Увидев ее нерешительность, Паш улыбнулся. «Не бойтесь, я подсыпал страже в ужин немного сонного зелья и забрал ключи, но все равно нам надо спешить. Жильдере послал меня, чтобы вас спасти. Он раздобыл одну вещицу, которая нам поможет. Граф собрал большую армию и идет нам навстречу». Схватив ее за запястье, Паш увлек Жанну в темноту коридоров. Лишь редкие чадящие факелы на стенах давали хоть какой-то свет. Шарль снял со стены один из них, чтобы освещать им путь. Они преодолевали бесчисленные повороты, проходили мимо решеток и закрытых дверей, каждый раз замирая и прислушиваясь, прежде чем пересечь освещенный участок. Измученная и ослабевшая, Жанна не успевала за проворным юношей. Несколько раз она чуть было не упала, но верный Паш всегда успевал ее подхватить. Рукотворные стены подвала сменились монолитной скалой. Проход стал заметно уже, так что иногда приходилось нагибаться, чтобы пройти. Очевидно, они были уже далеко за пределами Буврейского замка и пробирались по ходам, оставленным здесь тысячи лет назад подземными реками. Лишь кое-где тусклый свет факела выхватывал следы вмешательства человека, по пути попадались колонны, подпирающие своды, некоторые узкие проходы были расширены искусственно, но все равно оставались довольно тесными. Остановившись, чтобы перевести дух, они услышали звуки далекой погони. Видимо, исчезновение пленницы не осталось незамеченным. Приложив ухо к холодным камням, Жанна услышала топот множества ног и собачий лай. «Нам надо спешить, осталось чуть-чуть», – прошептал Шарль. Девушка торопилась изо всех сил, но как они ни старались, топот приближался. Совсем обессилевшая Жанна опустилась на каменный пол. «Это бесполезно, Шарль», – простонала она. «Они совсем близко». Он тянул ее за руку, пытаясь поднять, но ноги отказывались слушаться беглянку. В отчаянии она снова села на холодный пол. Шарль достал что-то из кармана, бережно завернутое в тряпицу. В тусклом свете Жанна разглядела маленький серебряный амулет. Сжав его в руке, Шарль зажмурился, очертания его фигуры поплыли, будто расплавленный воск, а в следующее мгновение на Жанну смотрело ее собственное бледное и измученное лицо. Жанна отшатнулась и закусила руку, чтобы не закричать. «Я отвлеку их», – прошептал Паш. «Оставайтесь тут, я вернусь за вами». Взяв их единственный факел, юноша нырнул в боковой проход, оставив ее совершенно одну. Его легкие шаги исчезали вдали, когда до Жанны донеслось, или ей это показалось: «Я люблю вас». Девушку окутала темнота, давившая, так же как и многометровая толща скалы над ней. Шум погони отдалялся и постепенно замер. Жанна огляделась. Тьма не была кромешной, как показалось с самого начала. Около нее в скале обнаружилась неглубокая ниша, будто светящаяся изнутри. Заинтересовавшись таким чудом, Жанна приблизилась, но от слабости пошатнулась. Стараясь сохранить равновесие, она попробовала облокотиться на странную мерцающую стену, но ее рука не нашла опоры. Линза сработала безукоризненно. Тошнота подступила к горлу, перед глазами пошли разноцветные круги. Жанна была так ошеломлена, что не сразу заметила изменившуюся обстановку. По-прежнему было темно, но вместо спертого душного воздуха подземелья, где она провела не один месяц, Жанна почувствовала легкое дуновение свежего ветра. 30 мая 1431 года Руан, Франция. Анна не поняла, каким чудесным образом она оказалась не в подземелье близ Руана, а в 10 ли от него близ городка Эльбев. Обратная дорога в Руан отняла все ее силы. Жанна не видела, как храбрый Шарль, несмотря на нестерпимую боль и едкий дым, до последнего старался не потерять сознание и не раскрыть подмены. Он умирал с ее именем на устах, лишь когда все заволокло черным дымом, а языки пламени лизали рубашку, его разум померк. Уже в сумерках та, которую когда-то называли Орлеанской девой, дошла до площади старого рынка. Она безнадежно опоздала, а произошедшим напоминал только обгоревший черный столб да куча золы у его основания. Никто не обратил внимания на нищенку, копающуюся в пепле. Жанна перебирала хрупкие кости, все, что осталось от бедного Шарля, и вспоминала. Да, конечно, он любил ее, и пошел ради нее на костер. Крупные слезы катились по щекам Жанны, но она их не замечала. «Бедный мальчик», – прошептала она. Ее рука наткнулась на что-то обжигающе холодное. Из пепла Жанна достала ту самую серебристую фигурку, ощутив знакомое покалывание. Теперь она смогла рассмотреть предмет вблизи. Это была бабочка необычайно искусной работы. «Это твой последний подарок, Шарль, я буду хранить его в память о твоей чистой любви». Жанна бережно собрала прах в полотняный мешок. Внезапно чья-то рука опустилась к девушке на плечо, она дернулась, готовая бежать. «Не бойся меня, я не причиню тебе вреда». Жанна смотрела во все глаза. Перед ней был невысокий мужчина в странной одежде и с какими-то стекляшками на глазах, крепившимися на носу. Несмотря на всю свою странность и неуместность, он не вызывал страха. Убедившись, что девушка не собирается убегать или кричать, он продолжил. «Меня зовут Вим Вегенер, но ты можешь звать меня просто Вим. Я очень люблю сказки, легенды, мифы и стараюсь понять, что за ними стоит. Я предлагаю сделку, ты рассказываешь мне свою историю, а я помогу тебе». Вим болтал без умолку всю дорогу, пока они шли на постоялый двор. Жанна никогда раньше не встречала таких людей, он с первого взгляда вызывал симпатию, а его болтовня совсем не надоедала. Он рассказывал странные вещи про множество времен и миров, про странников, которые могут свободно перемещаться, пользуясь линзами. Иногда он прерывал свой монолог, подносил к губам плоскую коробочку и извлекал из нее звуки, такие же странные, как и он сам. Июнь 1431 года, Гавр, Франция. Анна была уже не той наивной девушкой, которая увлекала за собой ополченцев и рыцарей, бесстрашно бросаясь на врагов короля. Предательство и плен изменили ее. За месяцы, проведенные в различных тюрьмах, у Жанны было достаточно времени, чтобы заново переосмыслить все пережитое. Ее предали те, кому она помогала и доверяла. Теперь она это отчетливо поняла. Дофин Карл VII, земли которого она освобождала от англичан, тот, кого она торжественно короновала в Реймсе, отвернулся от нее. Бедная крестьянка сыграла свою роль и теперь была никому не нужна. Жанна разочаровала своих недавних покровителей. Она видела свою миссию в изгнании англичан из Франции, и ей были бесконечно чужды придворные интриги, в которые ее пытались втянуть, и интересы высокой политики церкви. Только Жиль Дерри оставался верен ей до конца и делал все возможное, чтобы ее спасти. В первый же день плена с ее шеи сорвали серебристую фигурку, после чего даже голоса, с детства направлявшие ее, исчезли. Не были ли они голосом дьявола или ее собственной гордыни? Нет, они вели ее к освобождению бедной и угнетенной Франции, ее родины. А, может быть, они тоже ее использовали? Жанна гнала от себя эти мысли, она не могла допустить, что даже святые могут предавать. Но теперь у Жанны был друг, который мог ей все-все объяснить. Они проболтали всю ночь. Вим был первым человеком, которому она рассказала про фигурку льва. Он хмурился, когда девушка описывала ему свои сны и голоса. Жанна не выдержала и спросила, кому они принадлежали на самом деле. Вим, против своего обыкновения, ответил не сразу. «Видишь ли, девочка, кроме людей на земле обитает еще много разумных существ. Одни из них очень могущественны, другие примитивны. Я не могу дать стопроцентную гарантию, но, похоже, что с тобой разговаривали арки, выдавая себя за святых. Понимаешь, им было так легче управлять тобой. Это означало, что не было никаких святых и Божьей Матери, говоривших с ней. Ее в очередной раз просто использовали. На ее месте мог оказаться деревенский пастушок, которого фигурка также направляла и помогала, достигая только ей известные цели. Теперь рушилась вера Жанны в свою избранность и святость. Кем была она на самом деле? Деревенской выскочкой. Сейчас, не имея фигурки, она была ни на что не способна. Жанна достала из кармана бабочку, Вим присвистнул. Интереснейшая вещица, только ты с ней поосторожнее. При частом использовании она наносит огромный вред здоровью. Когда она будет со мной, я снова буду слышать голоса. Не знаю, не знаю. Понимаешь, у каждой фигурки есть свой арк-хранитель. Арки не ладят между собой, они используют людей, чтобы ослабить своих противников. Сами арки не воюют, и убить их невозможно. Ну, теперь ты можешь сама выбирать, следовать приказам этих голосов или думать своей головой. Вим, меня здесь все предали и осудили на смерть. Я теперь не могу вернуться домой или присоединиться к своим друзьям. Меня сразу же схватят и сожгут. А это означает, что смерть Шарля была напрасной. Вим, возьми меня с собой, я тоже буду странником. 26 октября 1440 года, Нант, Франция. Еловик в рубище и со связанными за спиной руками стоял на возвышении в кафедральном соборе Нанта, поддерживаемый под руки двумя священниками. В полной тишине под высокими сводами раздавался его хриплый голос. «Я, Жиль Дерри, каюсь в том, что совершал алхимические действия, противные Господу нашему. Я прошу прощения у Святой Церкви, короля и у родителей убиенных мною невинных младенцев, коих я употреблял для алхимических целей. Все, кто меня слышит, молитесь о спасении моей души». Человека грубо столкнули с возвышения и потащили к выходу. Измученный пытками, он практически не мог передвигаться самостоятельно. Процессия, возглавляемая инквизиторами, направилась к месту казни. Троих осужденных возвели на помост. Под одобрительные вопли толпы инквизитор зачитал приговор. Гриар и Карилла приговариваются святой инквизицией к сожжению на костре за пособничество в алхимических опытах Жильдере. Сам Жильдере, принесший покаяние, приговаривается к удушению и сожжению. На шею маршалу Франции палач накинул гарту. Осужденный поднял глаза к небу и беззвучно шевелил губами. Толпа в предвкушении зрелища затихла. По сигналу инквизитора палач дернул, затягивая петлю на шее несчастного. Вдруг раздался хруст, палач пошатнулся, глядя на свою неестественно вывернутую руку, и закричал от боли. К нему на помощь рванулась стража, но прямо у них под ногами деревянный настил с оглушительным грохотом провалился. Толпа колыхнулась вперед, стараясь рассмотреть, что же там происходит, кого-то сдавили, начались крики и паника. Когда через полчаса охране удалось навести хоть какой-то порядок, Жильдере найти не удалось. Инквизитор поспешил объявить, что его забрал сам дьявол, которому он служил, и что душа его будет гореть в аду вечно. 18 декабря 1442 года, Руан, Франция. «Роснись, кошон!» — раздался повелительный голос. Епископ дернулся, как от удара, пытаясь вскочить. Он запутался в простынях. Мерцающий свет масляной лампы создавал полумрак, выхватывая два темных силуэта в его постели. Один из них наклонился к столику и поправил фитиль. Пьер Кашон зажмурился от яркого света. Незнакомец откинул капюшон и приблизился к священнику. «Узнаешь меня? Вижу, что не забыл, дева», — сдавленно выдохнул епископ. Продолжить ему не удалось, так как другой незнакомец схватил его, зажимая рот перчаткой. «Епископ, тебе будет сейчас больно, очень больно, но мы же не хотим, чтобы ты своими криками переполошил весь дом». Никто из присутствующих не заметил старую крысу, внимательно наблюдавшую за последними минутами жизни епископа руанского Пьера Кашона. Максим Дубровин, несколько слов по поводу. «Прошу прошения за некоторое опоздание. Уже вовсю бушует следующий тур, а здесь я со своими комментариями. И все же хотелось бы сказать несколько слов по поводу прошедшего состязания на звание лучшего биографа Жанны д'Арк. Надо сразу сказать, что я был приятно удивлен уровнем всех четырех рассказов. Без сомнения, их авторы обладают литературными задатками. Все, что нужно, продолжать писать». Порадовал серьезный подход к историческому материалу, антуражу и мотивации персонажей. Такое далеко не всегда можно встретить даже у активно публикующихся авторов. В общем, прочитал рассказы с удовольствием и хочу сказать буквально несколько слов о каждом. Дриамтиам, Жанна. Рассказ понравился своим глубоким взглядом на этические аспекты некромантии. Очень хорошо обыграна связь Синей Бороды с воскрешением Жанны через его увлечение колдовством и жуткими людоедскими опытами, а также его закономерный конец, несмотря на верность своей предводительнице. Красиво переданы преображение Жанны из девушки, полной любви в безжалостного монстра и верность рыцаря своей даме. Единственный рассказ, где Жанна таки да, умерла, можно сказать, нестандартный подход, сильный, ударный финал. Армия мертвецов и один живой рыцарь с ними, это отличная находка. Последние слова рыцаря, тоже очень хороши, так сказать, квинтэссенция основной мысли произведения. Ну и оформление обложки, высший класс. Команда «Маэстец», «Орлеанская дева». В рассказе то и дело проскальзывает что-то такое, то ли небрежность, то ли наивность. Вот взять хотя бы начало. Найден предмет, слишком просто, валялся в речке, а девочка его взяла и нашла. По рассказу встречаются еще такие рояли в кустах, например, линза, которая нашлась очень вовремя. Идея со спасением Жанны при помощи добровольца с бабочкой, немного топорно, но надежно решает загадку ее воскрешения. Появление Вима очень неожиданно, можно сказать, огорошивает. На мой взгляд, можно было обыграть его и получше, но ограничение в размерах текста давило на авторов, так что тут можно сделать скидку. Во что трудно поверить, так это в доверчивость самой Жанны. Какой-то залетный проходимец втирает средневековой девушке, что никаких ангелов не существует, а она и рада ему верить. Зато идея с призрачными, будто бы они и были видениями, мне очень понравилось. Призрачные хорошо объясняют все действия и слова Жанны. Честно скажу, немного разочаровал финал. Жанна отказывается от борьбы и становится странником. Она, конечно, спасает Жиля Дере, но больше ничего хорошего, увы, не делает. Евразия. За нашу победу. Рассказ со сложной композицией. Такие не всегда легко читать, можно запутаться. Но тут вроде особенной путаницы не происходит. Конечно, нужно быть настоящим фанатом этногенеза, чтобы разобраться в кое-каких нюансах. Я не читал всех книг, поэтому лично мне неизвестно, что там за клоны, что за зеркало Исиды, кто такие живые мертвецы, зомби, как в случае с Шелкопрядом, кто такие западные, можно догадаться, но пришлось и над этим задуматься. Жанна д'Арк и Жиль Дере, шпионы на службе у союзников, решившие исход высадки в Нормандии, а вот за такие неожиданные кунштюки можно многое простить. Нестандартное решение задачи, творческий подход. Конец Пьера Кашона, напротив, достаточно стандартен, но тут трудно что-то эдакое придумать, да и нужно ли. Про старых епископов писать неинтересно. Подводное путешествие очень красиво сделано. Жаль, было мало места в рассказе, это хорошо бы подробнее описать. Читатели любят вкусные детали. Хороший, правильный конец. Любовь, справедливость, и все такое. Таким и должен быть нормальный конец. Георгий Гончарук. Последний поход святой. Есть некоторая небрежность в стыковке фрагментов, возможно, вызванная спешкой. Натянуто на первый взгляд выглядит самопожертвование девушки из Прованса. Но в те времена было просто чудовищное количество разнообразных фанатиков, так что лично я верю. В целом, рассказ, возможно, и несколько торопливый, но что мне в нем очень понравилось, так это главная идея. Она объясняет, почему Жанна, будучи спасенной, так и не сделала ничего значительного. Ведь вся ее дальнейшая жизнь была посвящена мучительной, безжалостной гонке, противостоянию пса и чучи. Это красивая история с грустным концом. Вот и все. Еще раз благодарю всех авторов. Читать ваши рассказы было не скучно. Ну и спасибо, что никто не забыл про крысу. Комментарии. Антон Салтыков, большое спасибо, что нашли время для наших рассказов. Александр Жуков, спасибо. Вы первый, кто вот так, по-серьезному. Георгий Гончарук, спасибо за неожиданную и объективную оценку. Только конец там вообще-то счастливый. Егор Жигулин, народ, ну что, есть желание сыграть в тур на приз зрительских симпатий. Виктор Смирнов, а это как? Егор Жигулин, Виктор, а это не для вас, пишите финальный рассказ. Виктор Смирнов, Егор, так и знал. Назар Водченников, а это те, кто не прошли. Егор Жигулин, Назар, да. Юрий Круглов, а легко. Лев Лившиц, ура, слоны вернулись. Георгий Гончарук, потираем руки. Егор Жигулин, хорошо, на днях сыграем. Георгий, ты третье место официально занял, так что тоже пролетаешь мимо доп. Раунда. Егор Жигулин, итоги полуфинала. Георгий Гончарук весьма достойно выступил на этом конкурсе, всего на 3 балла уступив команде Ильи Кирюхина. Нестандартный подход и интересные решения не оставили равнодушным ни читателей, ни авторов. Более того, он единственный из одиночек, дошедший до полуфинала, и единственный человек, который пробился так высоко, не имея огромной группы поддержки, как у других команд. Я думаю, Георгий по праву получит звание одного из легендарных участников нашей группы. Ну а Евразии мы пожелаем удачи. Соло, это же рассказы, 43. Евразия, 46. Дримы, после провала в прошлом раунде, снова впереди планеты всей. Ну а магической команде пожелаем удачи, поблагодарим за участие и пригласим поучаствовать в следующем конкурсе, не похожем на этот. Дриамп там, 54. Маистец, 42. Финал будет ярким и интересным. Георгий занимает почетное 3 места и получит призы от редакции. Ну а мы скоро разыграем еще 2 комплекта призов, среди оставшихся 29 команд. Судьям большое спасибо. Они проделали большой объем работы. Старались быть честными и беспристрастными. Огромное им спасибо. Комментарии. Андрей Маурин, вот и закончилось мое судейство. Признаться, это оказалось тяжелее, чем я думал. Но все равно рад, что позволили поучаствовать в конкурсе в этом новом для меня качестве. Спасибо командам-участникам за замечательные рассказы. Я старался судить их честно и непредвзято, но, если кого ненароком обидел, прошу прощения. Желаю вам всем удачи и творческих успехов. И теперь, когда полномочия с меня сняты, от души желаю победы команде Дриамп там, с нетерпением жду, когда определится победитель, а также следующего конкурса, не похожего на этот, надеюсь, и в нем мне найдется место. Ксения Власова, Егор, ну а магической команде пожелаем удачи, поблагодарим за участие, и пригласим поучаствовать в следующем конкурсе, не похожим на этот, Егор Жигулин, Ксения, нет, ну не хотите участвовать, ваше право. Ксения Власова, Егор, я не о том, что значит в конкурсе, не похожим на этот, Егор Жигулин, Ксения, то, что всего за историю этногенеза проходило всего 4 конкурса, и все они были разными, пятикраткое тоже будет другой, и совершенно не похож на этот. Ксения Власова, Егор, ок, не знала, простите, если обидела, обязательно будем участвовать, было очень интересно. Виктор Смирнов, Егор, я подумываю о том, чтобы на следующий конкурс выйти в качестве судьи. Конечно, если осилю набор судейской команды и саму специфику конкурса. И каковы, кстати, прогнозы знатоков на финал? Я вот не могу ничего сказать. Евразия, это те еще зубры, но и мы могим. Денис Питерский, ну вот и замечательно. Один вопрос лишь, Даниле Осипову за 5 места дали книжку с автографом, Георгию за 3 места призы от редакции, а за 4 места Маджестику что? Виктор Смирнов, Денис, я пригласил Леди Фокс на чашечку кофе. Сойдет, Егор Жигулин, Виктор, говорю же, следующий конкурс будет совершенно другой. Виктор Смирнов, Егор, да понятное дело, что, судей вообще не будет. Егор Жигулин, Виктор, узнаешь, Денис, возможность пободаться за призы, живому, кстати, тоже можно. Потому что приз от Варвары Баландаевой, это ее приз. Антон Мардерас, Егор, я только 3 помню. Один день из жизни Маруси, просто свободная тема и этот. Егор Жигулин, Антон, еще тот, который от ИОС. Георгий Гончарук, Илья, простите, по отчеству не знаю, Иван, Евгения, желаю вам удачи. Вы действительно дружная, отличная команда, способная на все. Буду искренне болеть за вас и да, порвите на французский флаг дриамтиам. Ультимат Хуле, жаль, болел за Григория и верил в его победу, но не сложилось. Ксения Власова, Виктор, всем не рассказывайте уж про нашу чашечку. Виктор Смирнов, Ксения, да ладно, остальные нам мешать не будут, мужики придут в другой день на кружечку. Ксения Власова, Виктор, эх, вы еще и не меня одну пригласили. Виктор Смирнов, Ксения, дайте подумать, ну из девушек, только вас. Ксения Власова, Виктор, а я тут больше и девушек не вижу. Виктор Смирнов, Ксения, ну так-то да, маловато тут вас таких, но самцов обижать не гоже. А уж со своей командой я просто обязан повидаться, Ирл, они в далеких городах, но вдруг заглянут. Ксения Власова, Виктор, ну к вашей команде я вас не ревную. Виктор Смирнов, Ксения, они просто отличные ребята, а ведь еще совсем недавно я вообще их не знал. Ксения Власова, Виктор, согласна, конкурс стал хорошим поводом для знакомства. Виктор Смирнов, Ксения, именно, на следующем я, пожалуй, поболею за вас. Ксения Власова, Виктор, вот удача. Лев Михайлович, если администрация позволит, подошел конкурс к своему финалу, и подводя итоги решил написать отзыв. Сразу хочется сказать огромное спасибо Егору Жигулину, за то, что организовал такой замечательный конкурс, отличная идея воплощенная в жизнь, но как зачастую бывает, не всегда все получается, как задумывали, и жизнь преподносит свои сюрпризы. Итак, полбочки дегтя, а именно столько, на мой взгляд, набралось за этот конкурс, и основная проблема была это некачественное судейство, прошу не путать с некомпетентным, так как я уверен, что все судьи люди начитанные, прочитавшие не одну книгу за свою жизнь и хорошо разбирающиеся в дебрях пазла этногенеза, но в ходе судейства были допущены ряд для меня непонятных моментов.